Филипп Филиппович повертел головой и заговорил веско. «Спанье на палатах прекращается, понятно? Что это за нахальство? Ведь вы мешаете, там женщины!» Лицо человека потемнело, и губы оттопырились. «Ну уж и женщины, подумаешь, бары никакие, обыкновенная прислуга, а форсу, как у комиссарши! Это все Зинка ябедничает!» Филипп Филиппович глянул строго. «Не сметь Зину называть Зинкой, понятно?» Молчание. «Понятно, я вас спрашиваю?» «Понятно». «Убрать эту пакость с шеи! Вы посмотрите на себя в зеркало! На что вы похожи? Балаган какой-то! Окурки на пол не бросать, в сотый раз прошу! Чтобы я более не слышал ни одного ругательного слова в квартире! Не плевать! Вон плевательница! С писсуаром обращаться аккуратно! С Зиной всякие разговоры прекратить! Она жалуется, что вы в темноте ее подкарауливаете! Смотрите!» Кто ответил пациенту, пес его знает? Что вы в самом деле, в кабаке, что ли? «Что-то вы меня, папаша, больно утесняете», — вдруг плаксиво выговорил человек. Филипп Филиппович покраснел, очки сверкнули. «Кто это тут вам, папаша? Что это за фамильярности, чтоб я больше не слыхал этого слова? Называть меня по имени и отчеству!» Дерзкое выражение загорелось в человечке. «Да что вы все, то не плевать, то не кури, туда не ходи, что же это на самом деле, чисто как в трамвае? Что вы мне жить не даете? И насчет папаши этого напрасно. Разве я просил мне операцию делать?» Человек возмущенно лаял. «Хорошенькое дело. Ухватили животную и сполосовали ножиком голову, а теперь гнушаются. Я, может, своего разрешения на операцию не давал, а равно...» Человечек возвел глаза к потолку, как бы вспоминая некую формулу. «А равно и мои родные. Я иск, может, имею право предъявить». Глаза Филиппа Филипповича сделались совершенно круглыми. Сигара вывалилась из рук. «Ну, тип!» — пролетел у него в голове. «Как-с?» — прищуриваясь, спросил он. «Вы изволите быть недовольным, что вас превратили в человека? Вы, может быть, предпочитаете снова бегать по помойкам, мерзнуть в подворотнях? Ну, если бы я знал!» «Да что вы все попрекаете! Помойка, помойка! Я свой кусок хлеба добывал! А ежели бы я у вас помер под ножиком? Вы что на это выразите, товарищ?» «Филипп Филиппыч!» — раздраженно воскликнул Филипп Филиппыч. «Я вам не товарищ! Это чудовищно!» «Кошмар, кошмар!» — подумалось ему. «Уж, конечно, как же!» — иронически заговорил человек и победоносно отставил ногу. «Мы понимаем-с. Какие уж мы вам товарищи, где уж? Мы в университетах не обучались, в квартирах по 15 комнат с ваннами не жили. Только теперь пора бы это оставить. В настоящее время каждый имеет свое право». Филипп Филиппович бледнее слушал рассуждения человека. Тот прервал речи и демонстративно направился к пепельнице с изжеванной папиросой в руке. Походка у него была развалистая. Он долго мял окурок в раковине с выражением ясно говорящим «на, на». Затушив папироску, он на ходу вдруг лязгнул зубами и сунул нос под мышку. «Пальцами блох ловить, пальцами!» — яростно крикнул Филипп Филиппович. «Я не понимаю, откуда вы их берете?» «Да что ж, развожу я их, что ли?» — обиделся человек. «Видно, блоха меня любит». Тут он пальцами пошарил в подкладке под рукавом и выпустил на воздух клок рыжей легкой ваты.